Глава 34. Где я? Матвей не знал, как оказался в этом месте. Вокруг, сколько видел глаз, раскинулось бескрайнее каменистое поле. По сторонам, на некотором удалении друг от друга, вырастали скромные каменные постройки. Они чем-то походили на дольмены или Стоунхеджи. Погоду невозможно было определить каким-то конкретным словом. Будто бы все было в тумане, но при этом объекты были четко видны, даже на очень большом расстоянии. По всей видимости, законы физики в этой местности работали несколько иначе. При этом холодный пейзаж вызывал странное манящее чувство. «Это не мой мир». Матвей чувствовал себя гостем в этом пространстве. Он не мог понять, сколько уже здесь находится. Но такие мелочи не имели никакого значения. Матвей почему-то знал, что прямо сейчас творится что-то грандиозное. Он также знал, что неподалеку присутствуют какие-то разумные существа. Тем не менее, в его поле зрения никого не было. «Зачем я здесь?» «Ты здесь для того, чтобы поговорить со мной». Оказывается, он уже давно находился рядом. Илих не говорил, но Матвей понимал мысли, которые тот хотел донести. «О чем ты хочешь говорить?» Оказалось, что Матвей тоже мог передавать мысли на расстоянии. Дракон стоял на задних лапах совсем как человек. При этом он был раз в 10 больше Матвея. Черная чешуя поблескивала, словно кожа змеи. Огромные крылья за его спиной то расправлялись, то вновь складывались. Хвост с костными наростами в виде шипов самопроизвольно извивался. Невозможно было и помыслить, чтобы напасть на дракона. Исход битвы был предрешен заранее. Несмотря на могучие пропорции тела, на острые когти и зубы, Илихк не казался агрессивным. Он выглядел величаво, но при этом всем своим видом показывал учтивость. Изумрудные глаза с вертикальными зрачками светились интеллектом. «Сегодня вы победили», — начал дракон. «Но это была всего лишь одна битва. Ты должен понимать, что война продолжится. Ваша сегодняшняя победа, Матвей, это во многом твоя заслуга. В тебе заключена большая сила. Сегодня ты это доказал. Но перейдем к делу». Дракон сложил крылья, его хвост перестал колыхаться. «Я предлагаю тебе встать в наши ряды». Матвей ожидал чего-то подобного. Ответ был готов заранее. «То, что вы делаете, не согласуется с моими принципами». «О, не принимай скорых решений, молодой человек. Я видел многих, таких как ты. Все они погибли в безвестности. Теперь никто не навещает их могил. Должно быть, ты думаешь, что твоя борьба имеет смысл. Но скажи, чего в конечном итоге ты хочешь добиться? Хочешь победить мировое зло? А знаешь ли ты, почему зло появилось в вашем мире?» «Разве это имеет значение?» «Конечно, имеет». Илихк мягко поставил передние лапы на землю. Его большая черная голова с изумрудными глазами вплотную приблизилась к Матвею. «Человечество само навлекло на себя все это. Во Вселенной не бывает наказания без вины. Пока люди равнодушны к чужой боли, они не заслуживают ничего, кроме страданий. Послушай, у людей считается нормой убивать и есть живых существ. О каком благоденствии ты можешь помышлять?» «Я знаю, что мы можем стать лучше». Матвей заметил, как ломаные камни, которыми было усеяно пространство, заходили ходуном. Вокруг стало темнее, а изумрудные глаза дракона разгорелись ярче. «Человечество уже не спасти. Но ты, Матвей, еще можешь избежать всеобщей печальной участи. Я даю тебе выбор. Поверь, немногим представляется такая возможность. Ты можешь перейти на нашу сторону, и тогда у тебя будет все. деньги, женщины, слава. Все, что ты сам захочешь. Второй вариант – это бессмысленная борьба, тяготы, лишения и позорная смерть в конце пути. Что ты выберешь? Илихк сверкнул глазами и снова встал на задние лапы. Со всех сторон камни медленно поднимались в воздух, оставляя лунки в черной земле. С камней сыпался песок, ураганный ветер носил его по полю. Матвею было сложно сформулировать ответ. Мысли путались, слова никак не складывались в предложение. При этом все отчетливее ощущалось негодование дракона. Перед внутренним взором Матвея возникали образы. Тусклое солнце, пустые города, замерзшие исхудалые лица. Наконец он выпалил первое, что пришло на ум. «Раз мы еще живы, значит, не все потеряно. Мы научимся жить по совести. А вас, нечисть поганая, прогоним туда, откуда вы пришли!» Вокруг стало совсем темно. Дракон расправил крылья и взмыл в небо. Глаза Илихка превратились в два далеких зеленых огонька. Камни закружились вихрем. Ураган вырывал из земли и разбрасывал по полю огромные глыбы. Молодой человек почувствовал, что если не уйдет сейчас, то произойдет что-то страшное.